Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. С каждым днем жаждем бой, идем на пролом. Рвем глотки легким, колко звонко точно бьем. На проблемы плюем, жрем и пьем. Но бьем беспощадно огнем, по врагам бьем. Многих потеряли, приобрели больше. Многие ушли, наш путь теперь проще. Верное дело смело, нервы на пределе. Жри нету, у война света все вопросы решены. Жди ответа, кто-то так кричал, что яркая звезда на небе. Пойми, кроме полярной дамы ни хрена не светит. Пустые слова, в глаза зараза, в лицо фразы. Типа брат удачи, главное себя не сглазить. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Пробиваем пробки пули, бьем, бьем, бьем. Кругом сборники, альбомы, сольники. Мы идем, бьем, на студии ждем свой час, верим, что все получится у нас. Рэп Сити и три буквы ПРО. Добро и зло, но все заодно. Давно, но верно, набираем обороты. Рвем моторы, поднимаем квоты. Не жалеем денег, все поделим. Верим, что сумеем подняться вверх и взять всех, всех без помех. Ведь только вместе ждет нас успех. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Многие боролись, но прокололись. Многое имели, но проигрались. Шлились, бились, сколько коня крутились. Люди где помог, и кризис тут же спились. И с верою простились. Всем, ёп, засранцам предлагаем нам сдаться. Нету шансов, бам-бам, говори вам. Бьем по ушам, по мозгам, каганам. Лево флагом наступаем по пятам. Прём, прём, на пролом, бьем, бьем, да. Флайеры, плакаты, прямо гранды, ха. Слева бьем, справа бьем. Рэп Сити Проджект идет на пролом. Ла-ла-ла-мае, преграды, рады, награды не надо. Нет стада, не любим блата. Дети фарта, удачи карта, ждем старта. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель. Делаем свое дело, бьем точно в цель. Идем в бой смело, бьем точно в цель. Никаких потерь, не сядем мы на мель. Потому что мы бьем точно в цель.